Кстати, об экраноплане, в первый раз, когда я его увидел, я был не то чтобы в шоке, но изрядную долю удивления он у меня вызвал. А как еще можно реагировать на самолет, один размах крыльев которого был где-то в районе 150 метров? Для сравнения, Ан-225 МРИЭ, советский тяжеловоз-гигант, побивший что-то около 100 мировых рекордов, имеет размах крыла всего 88 метров. И ладно бы размер, геофронт тоже не маленький, но построить такое на принципе обычной аэродинамики, пусть и с использованием эффекта воздушной подушки, без антигравитации, технологии уменьшения массы и прочего. Да, я был удивлен, сильно. Как выяснилось позже, это был прототип транспорта для межконтинентальной переброски ЕВ, все-таки строились они в разных частях мира, а требовались непосредственно в Японии, а это значило пересечение океанских просторов. Первый серийный образец сейчас строился в России и, если повезет, должен был вступить в строй через 2-3 месяца. Был и второй проект, морского транспорта, им занимались США. По словам Мисато, кораблик уже проходил ходовые испытания и скоро должен был поступить в распоряжение НЕРВ. Этот же экраноплан, носящий имя Бериев-5000, экстренно перебросили к нам из порта базирования, держать его рядом с постоянно подвергающимся атаке геофронтом, пусть даже тут и есть подходящее озеро, действительно не самый разумный ход, и поставили задачу доставить Еву-01 в Старый Токио, а заодно с ней и группу представителей НЕРВ для конференции. Погрузка вымотала всех, даже без учета всей предшествовавшей ей беготни, так что прощание с Рей, которую оставили в геофронте в качестве резерва на случай появления ангела, получилось очень скомканным. Любопытно, что сам факт моего отлета не произвел на нее никакого впечатления, она просто восприняла это как данность, не требующую появления лишних эмоций. Только в сам момент прощания в ее эмофоне скользнула легкая грусть, но почти незаметно, погрузка выдалась тяжелой, а Ева-00 в ней активно участвовала. Специальных то сооружений для крепления Евы на экраноплан на озере еще не было, их даже начать строить не успели, так что Рей сильно устала, несмотря на возможность до этого поспать. Несколько часов в капсуле, как-никак. И вот теперь мы дружно летели на небольшой высоте над поверхностью моря, постепенно приближаясь к тому, во что превратилась старая столица Японии. Мои, хаймэм, коллеги, в основном дремали, по полной используя предоставленные судьбой короткие минуты отдыха. И это было очень мудро, так как по прилету нам еще предстояло разгрузиться, но уже без Евы-00 и своей инфраструктуры, то есть работать придется с местными, которые, как известно, сами с усами, а главное не в зуб ногой относительно нашей специфики. Нет, конечно, совсем одни мы не будем, как раз сейчас, в другом самолете, к месту летели 50 техников и прочего обслуживающего персонала. Их борт вылетел даже раньше нас и в Старый Токио должен был прибыть раньше, но общей ситуации это не меняло, да и размещение на месте всей этой оравы тоже тот еще геморрой, участие НЕРВ то внезапное, тут и гадать не надо, если количество эксцессов за первые сутки уложится в цифру 10, можно считать повезло. Сам я летел вместе со всеми, в пассажирской кабине, хотел было в капсуле, но Акаги возмутилась и в красках расписав, что случится, если я там вдруг хоть немного шевельнусь, заставила покинуть теплый и вкусный ЛЦЛ. Печально, но она была кругом права, так что пришлось подчиняться. Но нет худа без добра, я побывал в кабине пилотов и должен признать, взлет там ощущается сильно, да и общий вид весьма и весьма. Хотя сама кабина с самолетной имеет мало общего, скорее это была рубка корабля, но ощущение это не умаляло, скорее наоборот. Пилоты, что характерно, все русские и далеко не новички, что хорошо чувствовалось, не удивлюсь, если нам выделили заслуженных асов. Командир у них, кстати, был седой как лунь, явно сильно старше остальных, возможно даже из тех ребят, что испытывали первые советские экранопланы типа «Орленок» или «Каспийский монстр», по крайней мере внешне по возрасту подходил, да и логично это, вряд ли пилотов с необходимым опытом в мире много. А ведь еще нужно готовить экипажи для грядущих серийных Би-5000, но меня это касалось мало, да и отвлекать людей от управления ради праздного любопытства, мягко говоря, не тактично. Так что, набравшись впечатлений, я тихо исчез из рубки, никого не потревожив. Но это было еще в самом начале полета, сейчас же я сидел в удобном кресле, слушал спокойную мелодию в наушниках и читал с экрана планшета третью часть «Принцев Эмбера», целую вечность не видел этой книги. Продолжалось это уже довольно долго и, вероятно, так бы и шло до самой посадки. Спать, в отличие от спутников, мне не хотелось. Помогло пребывание в капсуле Евы во время погрузки, но у Вселенной на сей счет было свое мнение. В результате, оторвавшись от чтения какой-то газеты, единственный кроме меня бодрствующий пассажир жестом привлек мое внимание. «Вы что-то хотели, Фуюцуки-сан?» Вынув из ушей капельки наушников, спросил я ученого. «Да, Икари-кун», профессор чуть улыбнулся, произнося фамилию, «хотел поговорить об этой конференции, пока есть время, слушаю. Прежде всего и одновременно самое важное, это то, что там будут присутствовать представители многих ключевых организаций, входящих в систему безопасности АН. Само по себе это неплохо, но среди них есть немало тех, кто настроен к нерву, скажем так, не очень дружественно, а учитывая последние обстоятельства, это может привести к попыткам провокации и просто завуалированных оскорблений по отношению к нам». Фуюцуки с располагающим видом прикрыл глаза и поправил газету на подлокотнике, всем видом показывая, что дело пустяковое и расстраиваться из-за такой мелочи совершенно не стоит. Краем глаза я замел изменение ритма дыхания у Кацураги, сидевшей рядом, но открывать глаза майор не спешила. Кадзаджи продолжил: «Многим людям, особенно наверху, не нравится увеличение влияния нашего института. Больше всего им, правда, не нравится беспрекословное увеличение АН нашего бюджета, улыбка, но чрезвычайные полномочия тоже мозолит глаз. Ты же у нас новая фигура, а главное, фигура, со всех сторон, очевидно, слабая, согласись, ожидать от 14-летнего подростка взрослой выдержки и самоконтроля сложно. Тебя они не знают и как-то подготовиться тоже не успеют, а значит будут прощупывать на ходу, в надежде хоть так досадить нерв. Думаю, ты и сам понимаешь, от скандала приятного нам будет мало. Провокации я проигнорирую». Фуюцуки едва заметно наклоняет голову и растягивает губы в довольной улыбке. «Но вы ведь хотели попросить меня не об этом?» «Да, смешок, совершенно верно». И все с той же располагающей улыбкой опытного преподавателя, профессор хитро прищурился. «Но ведь никто не говорил, что мы сами не можем вести себя похожим образом с особо назойливыми коллегами. Вы хотите, чтобы я начал издеваться над нашими конкурентами?» Удивленно, ну почти, вскидываю бровь. Заодно отмечаю, как Мисата затаила дыхание. Ну, издеваться слишком грубое слово, скажем, принимать асимметричные меры. Сам я для такого уже староват, но вот у тебя, по словам майора Кацураги, очень хорошо получается. Бедная Мисата, интересно, каково ей сейчас? А Фуюцуки, красавец, ну да чего красавец, почему я, прости, если ввел в заблуждение, на самом деле тебя никто не заставляет ничего такого делать, а почему? Профессор на миг поднял глаза к потолку, если это будут делать доктор Акаги, или майор Кацураги, со стороны мы будем выглядеть довольно забавно, еще одна улыбка, а уж если в препирательство вступлю я, то вообще кошмар. Кадза уже откровенно веселился и с четко различимой иронией продекламировал: «Престарелый заместитель командующего нерв пытается уязвить мальчишек, наша репутация будет уничтожена. А вот ты подросток, так что даже если скажешь что-то не то, все спишут на возраст. Главное не доводить до откровенного скандала и не повышать тон». «Логично. Как я понимаю, провокаторами будет выступать молодежь. Ну не генералам же этим заниматься. Лейтенанты, младшие научные сотрудники». Фуюцуки пожал плечами: «Те, у кого много наглости, но мало реального веса. Все это безопасная для игроков игра, у которой тем не менее могут иметься последствия». «Ясно», возвращаю взгляд к планшету. «Я подумаю, хотя сомневаюсь, что вы реально на что-то рассчитываете. Я просто проинформировал». По голосу было ясно, что заместитель командующего в очередной раз тепло улыбнулся. «Как пользоваться информацией, решать тебе». Выдав таким образом своеобразный карт-бланш на мои действия, старик, не дожидаясь дальнейшей реакции, зашуршал газетой, словно никакого разговора и не было. Только едва слышное, недовольное сопение, все еще притворяющийся спящий, Мисата, да вынутые из ушей наушники подтверждали, что в кабине что-то произошло. Землетрясение в старом Токио, произошедшее в день второго удара, стало для Японии одной из самых больших трагедий новейшего времени. Несмотря на всю сейсмозащиту зданий, многомиллионный город перестал существовать практически в один момент. 20 из 23 районов огромного мегаполиса оказались стерты с лица земли. Лишь муниципалитеты Нарима, Сугинами и Сытагая, в которых проживало чуть более 2 миллионов человек, пострадали относительно слабо. Все остальное население Старого Токио погибло, а выжившие оказались под завалами. Но не это было самым страшным. Еще живых людей, погребенных под завалами, оказалось почти некому спасать. Все расположенные вдоль побережья Японии населенные пункты оказались сметены волнами цунами. Многие внутренние районы страны сильно пострадали от землетрясений, а силы самообороны спешно приводились в повышенную боевую готовность, ведь на Корейском полуострове уже разгоралось пламя войны, в скором времени опалившие и страну восходящего солнца. А когда в район столицы наконец-то направили спасателей и добровольцев, заботиться в первую очередь пришлось об уцелевших во время катастрофы. Оставшиеся без энерго и водоснабжения, вынуждены искать пропитание в развалинах и отягощенные множеством раненых, люди держались из последних сил. Так что единственным возможным решением в такой ситуации стала полная эвакуация выживших. Токио превратился в город-призрак. Тем не менее, спустя примерно полтора года после второго удара правительство Японии все же предприняло попытку очистить десятки квадратных километров, покрытых сплошным слоем разрушенных зданий, а также отыскать и придать земле тела погибших. Масштаб работ оказался просто колоссален. Даже несмотря на привлечение армии и огромное количество добровольцев, за два года удалось более-менее очистить лишь 5 окраинных районов, не отличавшихся особо большой площадью. Полностью работы по разбору завалов были окончены всего лишь 3 года назад. Япония потратила 12 лет и чудовищное количество сил и средств на то, чтобы разрушенная столица перестала быть огромной братской могилой для миллионов человек. А вот дальше стало решительно непонятно, что делать с расчищенной территорией. Ознакомившись со сметой расходов, требуемых для полной рекультивации земель, премьер-министр Куруруги принял Соломоново решение отдать зачищенные площади АН, которая как раз искала место под полигон где-нибудь в районе Японии, с территориями, не зараженными радиацией, но одновременно непригодными для чего-нибудь полезного. На Дальнем Востоке был изрядный дефицит, как в общем-то и везде, особенно учитывая подъем уровня Мирового океана. Так что несколько десятков квадратных километров техногенной пустыни оказались весьма кстати, как и отчисления за аренду в японский бюджет. 20 наиболее пострадавших районов бывшей столицы объявили закрытой зоной и старательно оградили. Решение приняли, кстати, еще и по соображениям безопасности. Список пропавших без вести любителей приключений, рискнувших проникнуть в Старый Токио, рос из года в год, несмотря на все попытки властей пресечь это крайне рискованное занятие. Постоянные же боевые испытания тяжелого оружия быстро поумерили пыл японских сталкеров. 3. Именно так, вкратце, изложила мне историю Майя, пока мы ожидали явления высокого начальства, сейчас утрясавшего организационно-технические вопросы с командованием полигона. Зачем она это делала, я не очень понял, так как история токийской трагедии преподавалась во всех японских школах, а следовательно не знать я ее не мог, но, видимо, девушка перенервничала. Что-то у них там не сложилось с прибывшим раньше нас оборудованием, но подробностей я не знал. Так, краем уха зацепил обрывок доклада взмыленного техника из первой группы, примчавшегося нас встречать. В общем, девушка захотела рассказать, а я не видел причин ей в этом мешать. Ждали мы прямо у экраноплана, причалившего к частично восстановленному порту. Частично, ибо весь восстанавливать смысла не было, бывшую столицу ныне посещали исключительно мало судов, да и те лишь раз от разу. Обстановка изолированной техногенной пустыни мало способствует развитию комфортной инфраструктуры. Тем не менее, кофе в нашем распоряжении был и даже вполне недурственный, за что отдельное спасибо ребятам из первой группы. Краем уха я также слышал о паре закусочных неподалеку, где якобы можно разжиться свежайшей выпечкой, но тут уж я пролетал, ибо как лицо особо приближенное к Еве, шляться по чужим, сомнительным портам не мог, ну просто категорически. И, к слову, не один я, Майя, Шигеру и Макото тоже вынужденно страдали, выполняя почетную роль сторожевых собачек при баснословно дорогом оборудовании. Продолжалось так уже добрых полтора часа. Солнышко уверенно приближалось к зениту. Аба вдохновенно посапывал в салоне с воткнутыми в уши наушниками, откуда периодически доносились довольно звучные запилы, что, однако, никак не мешало ему спать. Хьюго сидел у трапа, уткнувшись в планшет вроде моего, где что-то читал. Ибуки, уже успокоившись, продолжала развлекать меня разговором, уже давно уйдя с темы Токио, и теперь увлеченно рассказывала, как они с Акаги-сенсей решали разные мелкие технические проблемы в штабе. Дело это, хвастаться, ей так понравилось, что от меня требовалось только сохранять на лице заинтересованное выражение и время от времени поддакивать. К своей чести замечу, что я понимал почти две трети сказанного. И нет, это были не предлоги. В смысле, не только они. Идеалистическую картину нарушило появление машины, откуда вылезла злющая Кацураги, чему-то мягко улыбающаяся Фуюцуки и холодно сдержанная Акаги. Рассказ Майи прервался на полуслове, и про меня тут же забыли. Что-то случилось. Подошедшая Мисата одарила меня не особо довольным взглядом, глубоко вздохнула и почти спокойно пояснила: «У них ничего не готово, так что Еву нам придется транспортировать самим. Сможешь аккуратно выйти на берег и пройти отсюда километра 3 до ангара?» «Не стоит спешить, майор», — вмешался заместитель командующего. «Продемонстрировать возможности Евы мы еще успеем. Не стоит раньше времени удивлять наших друзей. Но нам обещали, что дирижабль будет к вечеру. Это не самый страшный из возможных сроков. Причин спешить у нас нет. Программа НЕРВ все равно назначена на самый конец конференции». «Я не согласна», — подала голос Рицука. «Неизвестно, как Ева перенесла транспортировку, а обследование и техобслуживание требуют времени. Чем больше у нас его будет, тем лучше». «Доктор», — Фуюцуки улыбнулся, — «вряд ли простой полет как-то повредил машине, способной выдержать ядерный взрыв. Расслабьтесь, вам и помимо Евы хватит работы. Выделенный нам ангар еще нужно обследовать и подготовить к приему груза. А вам, майор Кацураги», — профессор повернулся к брюнетке, — «следует заняться размещением людей и лучше поспешить, еще увидите, что времени нам не хватит». «Есть», — хоть и прозвучало это недовольно, но лишь по инерции, было видно, что с доводами Мисата согласилась. «Ну раз с этим разобрались, лейтенант Икари и лейтенант Хьюга поступают в распоряжение майора Кацураги, лейтенант Ибуки и лейтенант Аба помогают доктору Акаги, думаю, все честно». Легкая ухмылка, доклад по выполнении. «Всем все понятно?» «Так точно», — на этот раз ответила Рицука. «Прекрасно, приступайте», — и Фуюцуки направился к трапу. Прапорщик Эндрю Маккин, чуть позже. 30-летний мужчина едва сдерживался, чтобы не сплюнуть. Чертов нерв заявился в самый последний момент, а теперь еще и требует все самое лучшее и мгновенно. Эндрю, приехавший в Японию всего 2 недели назад, был искренне убежден, что весь нерв – это просто вонючая конторка АН, тратящая прорву денег не пойми на что. Вернее, вполне понятно любому человеку с каплей мозга. Большим боссам ведь тоже нужно на что-то жить, не на зарплату же. Нет, большие боссы на зарплату не живут. Им подавай госбюджет, и чем выше сидит задница, тем больше ему надо на лечение нервов и прочую хую, а то еще загнуться от геморроя отцы нации, день траура по всему миру объявлять. Тьфу. Впрочем, больше всего бесило военного не это, в общем-то привычная и понятная правда жизни, а то, что наглые, расфуфыренные бездельники, которыми для него был весь без исключения персонал нерв, вздумали, вместо того чтобы, как и положено такой конторе, тихо отмывать деньги налогоплательщиков, покрасоваться на международном салоне военной техники и что-то там показать из своих волшебных изобретений. И что гораздо хуже, тем самым заставили честных работяг, вроде него, заниматься кучей лишней и вообще не предвидевшейся работы. А потому, когда на его пороге появились 2 мелких япошки в приметной форме и тот, что повыше, в очках, изложил ему причину визита, он, не задумываясь, категорически заявил: «Мест нет, вообще нет, гостиницы не резиновые, вы прибыли в последний момент и мне просто некуда вас селить. Могу предложить казармы, вполне капитальное здание, вот здесь». Палец лысеющего прапорщика уперся в карту города, лежащую у него на столе. «Вода, отопление, все как положено, а гостиницы полные. Однако, наша делегация была заявлена в срок и прибыла в отведенное для этого время, следовательно, у вас должны быть подготовлены для нас места», — возразил очкарик. Как только сейчас заметил Маккин, довольно молодой, почти мальчишка, и это его еще сильнее разозлило, так как на плечах этого мальчишки красовались погоны лейтенанта. «Они и есть в казармах, а в зданиях гостиниц нет. Позвольте тогда поинтересоваться, куда эти места делись?» — включился в беседу второй японец, до этого совершенно не притягивающий к себе взгляд. Глаза Эндрю скользнули на звук, и на миг мужчина выпал из реальности, но очень быстро в нее вернулся. «Кто пустил ребенка на секретный объект?» — да еще и в форму нарядил. Очкарик удивленно обернулся к источнику возмущения мужчины и встретился взглядом с абсолютно равнодушно созерцающим происходящее подростком лет 14-15, после чего лицо молодого лейтенанта нерв на миг приобрело сконфуженное выражение, но уже через несколько секунд вернулось в норму и, обернувшись обратно к Маккейну, он спокойным тоном пояснил: «Это лейтенант Икарисиндзи, пилот комплекса Е, который будет выступать на вашей презентации, если вы, конечно, все-таки соизволите выделить места, Икари». Эндрю быстро промотал в голове все, что слышал о нерв, и его лицо против воли скривилось в понимающей ухмылке. Тогда понятно, однако мысль о золотом мальчике, которого папа отправил поиграть в большие игрушки, оказалась неожиданно пресечена, и пресек ее необычайно холодный и одновременно безразличный голос этого самого мальчика. «Я получу ответ на свой вопрос. Маакин не был хорошим психологом, как и, честно говоря, хорошим солдатом, иначе бы давно получил звание повыше нынешнего, но в тот момент, когда, совершенно внешне равнодушный, взгляд синих глаз встретился с его собственным, что-то внутри у мужчины ёкнуло, а где-то на заднем фоне мыслей прозвучал очень гаденький голосок, заметивший, что даже этот золотой мальчик, но в погонах лейтенанта, может доставить ему, простому прапорщику, массу проблем. Особенно золотой мальчик и особенно с такой фамилией. Они были распределены между прибывшими первыми участниками, четко ответил Эндрю, за захватившими его нерадостными мыслями, даже не успев осознать, что делает. Однако тут же взбодрился и, пару раз моргнув, отогнал наваждение, после чего все-таки не удержался и с нотками издевки протянул: «Сэр, ясно. В таком случае я бы хотел взглянуть на документы прибывших ранее делегаций, в частности подтверждающие их право занимать конкретные помещения, а также списки настоящих постояльцев, занимающих номера в данный момент времени». Растерялся служака. Списки у него были, вот только и места тоже. Что из списков, станет сразу ясно. В принципе, прапорщик ничего не нарушал, и максимум, что ему грозило, то устный выговор от начальства, да и тот скорее на публику, если визитеры станут упорствовать и что-то докажут. Ситуация то насквозь банальна: оказался бы молоденький офицер обычным для своего возраста мямлей, на которого чуть надавишь, он и соглашается, и заселился бы нерв в казармы как миленький, а виноват кругом был бы только раззявый лейтенант. Сослуживцы бы еще и посмеялись, эту ионовскую контору с особыми полномочиями много где недолюбливали. В общем, волноваться было не о чем, да и кто кому что докажет, тоже было неизвестно. Эндрю в себя верил, а один опасный вопрос – это еще не все. «Документов прибывших делегаций у меня нет и не водилось», – взяв себя в руки, с тщательно укрытой усмешкой, ответил Маккин. «А списки постояльцев? Документ секретный. У нас тут не черномазые бомжи из нью-йоркских подворотен живут. Согласно пункту 5, 147 статьи Устава войск АН, офицер особого подразделения нерв, в звании от младшего лейтенанта, имеет право доступа к любым документам, материалам и ордерам войск под эгидой АН до 3 уровня секретности включительно», — равнодушно и без малейшей запинки констатировал подросток, глядя на прапорщика, как на мелкое пятнышко, внезапно обнаружившиеся на чистой столешнице. Но, статья 7, указа АН об особом статусе нерв, пункт 24, чинение препятствий офицеру нерв, при исполнении им служебных обязанностей, классифицируется как саботаж и террористический акт, соответственно, в зависимости от степени общественной опасности, определяемой военным трибуналом. Взгляд синих глаз неуловимо изменился, и Эндрю он очень не понравился. Так смотрел один его спятивший сослуживец в Ираке на пленного араба, перед тем, как начать того методично резать, не обращая внимания на крики и попытки что-то рассказать. Вот точно так же, абсолютно равнодушно и спокойно, лишь с самой маленькой тенью легкого интереса. В этот момент все мысли Маккейна о золотой молодежи и блатных конторах как-то разом исчезли. Несколько часов спустя, одна из служебных гостиниц токийского полигона, Сандрис, третий этаж, номера с 315 го по 323 и краткое, не отрывая взгляда от папки, сообщил Хьюго, протягивая ключи подошедшему блондину лет 25. «Есть, сержант, это, тоже третий этаж, номера с 329 го по 337 и краткое, раздайте ключи своей группе». «Спасибо, сэр», — девочка взяла связку и поспешила к своим. «А я сделал запись в такой же папке, как у Макота». «Ишь ты, сэр», — довольно протянул крайне знакомый голос со спины. «И когда только успел». «Привет, Мисата, ты закончила?» «Да, Девушка встала рядом и заглянула на страницы, все как обычно. А вы как, проблем не было? Никак нет, Хьюго вытянулся и поправил очки, все по плану, мы уже заканчиваем. Хорошо, Кацураги подавила зевок, где там мой номер? В ответ я молча протянул ей ключ с номерком и, не отрываясь от папки, вызвал следующего из трех оставшихся сержантов, по совместительству, командиров групп. Приняв подарок, Мисата некоторое время наблюдала за нашими действиями, не мешая. Минутой представители младшего персонала конторы нас оставили, а я закрыл папку. «Да», — констатировала майор, — «что же с тобой делать?» Это риторический вопрос, поворачиваясь к девушке. «Да», не обращая внимания, быстро махнула та рукой. «Ладно, я в номер, хочу немного отдохнуть перед разгрузкой Евы. И, Макото, как появится Рицука со своими, дашь мне знать?» «Конечно, Кацураги-сан, вот и отлично. Все, я у себя». Проводив спину командира взглядом до лифта, Хьюго вздохнул и повернулся ко мне. «Да, нам бы тоже не помешало отдохнуть, как считаешь, Синдзи-кун? Намекаешь на жребий по дежурству до появления доктора, ты чертовски быстро все схватываешь», — тепло усмехнулся лейтенант. «Не вопрос, я подежурю, тут удобные кресла». «Спасибо, кстати», — парень замялся. «Я хотел уточнить, ну, насчет того положения про чинение препятствий. Понимаешь, я не могу вспомнить этот раздел», — Макото улыбнулся и застенчиво почесал затылок. «А его и нет. Ты это знаешь, я это знаю, а вот тот прапор, как показала практика, устав Аян если и видел, то раза два и в закрытом виде, то есть ты». «Ха-ха-ха», лейтенант прижал руку к животу. «Из того, что ты там наговорил, хоть что-то правда?» «Конечно, ты же зацепился только за этот момент, остальное честно взято из устава». «Точно, что-то переутомился, но это было сильно, ладно, держи», мне протянули папку. «Еще раз спасибо, мой номер ты же знаешь», киваю. «Отлично, ну все, удачи». Следующий день, утро. Сонная Мисата заразительно зевнула и уткнулась лбом в стекло, хмуро глядя на проносящийся за окном пейзаж. «Спать мы вчера легли только к 3 ночи, хотя лично мне никаких особых задач не поручалось, да и Кацураги больше оказывала моральную поддержку, но отдыхать нас все равно никто отпускать и не подумал. Сама транспортировка Евы выдалась долгой, скучной и неоригинальной. Когда поздним вечером наконец прибыл грузовой дирижабль, Еву аккуратно отсоединили от экраноплана, она плавно легла на дно, где и была окутана тросами при помощи водолазов, после того как Би-5000 неторопливо отошел к другому причалу. Дирижабль поднатужился, набрал высоту и из морских глубин, обтекая потоками воды и шматами ила, величественно взмыло тело. Выглядело это эпично, почти так же эпично, как если бы Ева начала разваливаться в воздухе, ну или же была бы покрашена в тот розово-зеленый в бабочках окрас, которым Мисата едва не довела меня до сердечного приступа. Судя по ругнувшейся себе под нос Кацураги и буркнувшей после этого что-то вроде «хорошо, что сейчас ночь», схожие мысли посетили не только меня, но, к счастью, на этом неприятности и ограничились. Сколько-то времени и нервов еще отняло маневрирование над ангаром и приземление груза, но это уже была рутина, к которой оперативный отдел никакой причастности не имел. Однако, в результате, сейчас вся наша группа имела вид помятый и ко всему индифферентный. Ну, может быть, за исключением Макаги, относительно которой я небезосновательно подозревал, что она в эту ночь вообще глаз не смыкала, и Фуюцуки, чья деятельность за вчерашний день осталась тайной за 7 печатями. Но это я говорю про нашу группу. Техники, отмывавшие всю ночь от Ила Еву, вообще больше смахивали на зомби не первой свежести, видел парочку под утро, так что счастье оно рядом, даже если ты уверен, что смертельно устал и не выспался. Сейчас же мы ехали на открытие конференции, той самой, где согласно известной мне истории произойдет восстание машин в отдельно взятом механоиде. Правда, оставалось загадкой, когда точно это произойдет, так как приехали мы сюда явно не на один день. Лично я надеялся, что попозже. Хотелось провести пару дней в тишине и покое, да и Мисата выспаться бы не помешала. Впереди, рядом с местным водителем, сидел Хьюго, Кацураги же разместилась на соседнем сидении со мной. Как официальному, да еще и высокопоставленному лицу, садиться за руль Мисата, естественно, было не положено, впрочем, в ее состоянии, она этому скорее обрадовалась. Где-то глубоко-глубоко внутри, за тяжелой пеленой сонной меланхолии, впереди уже показалось массивное бетонное здание, по периметру окруженное проволочным забором с наблюдательными вышками. Через несколько минут мы без препятствий миновали шлагбаум и въехали на спецстоянку, где уже находились несколько десятков белых ооновских внедорожников, среди которых изредка попадались армейские броневики и бронетранспортеры. Особняком стояли только пяток микроавтобусов цвета хаки с алыми буквами АСР на бортах. Выйдя из машины, я поправил форменный китель и обернулся к Мисато, та несколько секунд разминала плечи, с недовольством косясь на солнце, после чего сделала глубокий вздох и, резко выпрямив спину, нацепила на лицо казенно строгое выражение. Это красой вместо сонной, чуть сутулящейся девушки возникла суровая начальница оперативного отдела, одним взглядом способная заткнуть любой попавшийся под руку чин младше подполковника. Рядом встал Макото, явно старающийся во всем подражать командиру, ровная спина, уставная морда лица, сурово зыркающие глаза из-под стекол очков, в общем, красавец-мужчина только из учебки. Тем временем из второй машины выгрузилась остальная делегация, и мы, не задерживаясь, пошли к зданию. Внутри мы миновали несколько внушительных металлических дверей, немного иной конструкции, нежели в Геофронте, и вышли к чему-то вроде холла, перекрытого пропускным пунктом с металлоискателем. Небольшая задержка на сдачу личного оружия, и нас пропустили в просторный зал, уже отчасти наполненный народом. В противоположном от нас конце лежала невысокая сцена с установленным экраном для проектора. Там же располагалась трибуна с микрофонами. Вместо стройных рядов сидений пространство перед сценой было занято дюжиной больших круглых столов, за которыми уже разместились члены иных делегаций. Наш стол с табличкой «Места нерв» находился аж в самом центре зала, словно с рулеткой вымерили. Вокруг него, очень многозначительно, пустовала этакая зона отчуждения, люди словно, хотя почему словно, специально распределились как можно дальше, да и соседние столики стояли чуть дальше положенного. Впрочем, начальство на это не обратило никакого внимания и невозмутимо прошествовало к столу, где нас уже предусмотрительно дожидались бутылки минералки, соки и даже что-то покрепче. Сев рядом с Мисато и достав свой наладонник, я погрузился в чтение. Не то чтобы меня совсем не интересовало происходящее, но просто так пялиться на толпу снующих по сторонам людей в военной и гражданской одежде смысла все равно не было. Все, что нужно, я отметил еще во время движения по залу, а на сцене пока было пусто. Через несколько минут на сцену поднялся какой-то японец и, поприветствовав присутствующих, предложил нам ознакомиться с программой конференции, для чего тут же между столами засуетились неприметные ребята, раздавая делегациям заготовленные буклеты. Все это я отмечал краем сознания, не прерываясь, но уже через минуту меня все-таки вынудили вернуться в реальный мир. «Синдзи, посмотри, какая прелесть!» — с тщательно сдерживаемым удовольствием произнесла Мисато, протягивая мне раскрытый буклет. На странице было изображено футуристическое нечто, напоминающее плод греха миномета, перочинного ножика и автомата. Подпись гласила, что это есть новейший модульный комплекс, представляющий собой совмещенный со штурмовой винтовкой многозарядный малокалиберный гранатомет. «МММ, опускаю взгляд на цену с четырьмя нулями. Пафосно. Да я не про это», — дернула щекой девушка. «Вот», — палец ткнул на соседнюю страницу. «Картинки там не было, зато был текст, повествующий о новейшей, самой лучшей в мире и прочее, прочее, прочее, мобильной операционной, оснащенной оборудованием для проведения даже самых сложных операций. Особо упиралась на наличие функций реанимации и систем поддержания жизнедеятельности, рассчитанных на самые серьезные и разнообразные повреждения организма». «Да, Синдзи, ты правильно понял», — довольно улыбнулась Кацураги. «Я мечтала о чем-то подобном с того самого момента, как ты впервые залез в Еву. А может, с того момента, как его оттуда пришлось впервые извлекать?» — вздернула бровь Акаги, пригубляя стаканчик с минералкой. «Это несущественные детали», — отмахнулась Мисато. «Практика показывает, что данная штука нам нужна, и раз нужна, то будет», — мягко прервал реплику майора Фуюцуки, одновременно показав глазами на зал. Не то чтобы Кацураги говорила слишком громко, напротив, голос она даже понизила, но, видимо, замкомандующего решил, что сама тема не очень подходит для обсуждения на общественном мероприятии. Мисато намек поняла и вопрос утих, но тишина долго не продлилась. «Акаги-сенси, вы видели?» — Майя показала доктору что-то в своем буклете. Рицука лишь на миг скосила взгляд на бумагу и тут же его отвела, словно не увидев ничего интересного. «Да, Майя, и меня это тоже настораживает», — не дослушав, произнесла блондинка, ставя на стол уже пустой стаканчик. «Вы о чем?» – заинтересовалась Кацураги. «Конкуренты», – пожала плечами доктор. «Та самая сенсация, обещанная на открытии конференции». Ядом и сарказмом из голоса Акаги можно было смело травануть парочку водоемов. «Вы о проекте Джетейлон?» – вступил в диалог Макота, листая свою брошюру и найдя нужное место, зачитал. «Арморит Лантабитствит Ххенуцлиар Енергы, Алане, Модел Йод 4?» «Да, о нем», – не поворачиваясь, подтвердила доктор. «ХММ, ядерной энергией». «Понятно», – задумчиво пробормотал себе под нос Хьюга, пристально глядя в описание проекта. А я с толикой грусти осознал, что моим надеждам на покой и отдых сбыться не суждено. Печально. Тем временем на сцене началось новое шевеление. Неприметные ребята натянули над сценой транспарант с фразой «Поздравляем с завершением проекта Йота». И на трибуну вышел мужчина в сером кителе с шевроном, где на белом круге алели буквы АСР. «Объединение предприятий тяжелой промышленности Японии приветствует вас на презентации нашего нового проекта», глотнув воды из стоящего на трибуне графина, с приятной улыбкой начал свою речь мужчина. «Японии как же, на самой грани слышимости», буркнула себе под нос Мисата, тем самым слегка меня заинтриговав. «Мое имя, Дерек Вилсон», продолжал Лосошник, «без лишней скромности могу сказать, что это подлинный прорыв в области вооружений. Наш перспективный комплекс огневой поддержки сухопутных войск способен решать широчайший спектр задач и с легкостью найдет применение в любой точке земного шара. Вы все сможете сами наблюдать демонстрацию проекта прямо из центра управления, сейчас же позвольте немного рассказать о его характеристиках». Мисата, понизив голос, чуть наклоняюсь к девушке, как аббревиатура АСР относится с объединением предприятий тяжелой промышленности Японии. «Никак», — так же тихо ответила майор, «АСР это, Armed Consumer Products, американская лавочка». А объединение это их дочерний концерн. Но сам знаешь, как у нас относятся к Янке, вот они и косят, по возможности, под своих ребят. И помогает, когда как, перспективный комплекс огневой поддержки сухопутных войск Джаггернаут. Тем временем вещал Дерек. Это совершенно новое слово в развитии военной техники. Полностью автоматизированная боевая машина, несущая мощнейший бортовой арсенал и защищенная с использованием самых современных разработок. Энергетическая установка представляет собой компактный атомный реактор с жидкометаллическим теплоносителем. Время работы без замены активного вещества – не менее 150 суток в максимально энергозатратном режиме. О, как у Акагито глаза вспыхнули при словах о реакторе, даже и не скажешь, что она не только в курсе относительно робота, но еще и непосредственно замешана в подготовке диверсии. Или это просто профессиональное возмущение специалиста, оскорбленного в лучших чувствах? Вооружение включает в себя две оперативно-тактические ракеты МГМ-140 от АЦМ с дальностью пуска в 200 миль. Уже только это делает Джаггернаут оружием как минимум тактического масштаба, а не просто еще одной машиной поля боя. Также на борт Йод Алани установлены 24 управляемые 240-миллиметровых ракеты с кассетными кумулятивно-осколочными боевыми частями. Наверное, это сильно, вяло думал я, вернувшись к наладоннику. Но что-то мне подсказывает, что мои ручные артиллерийские домики в Токио 3 круче. Спаренная пусковая установка для стрельбы модернизированными противотанковыми ракетами типа «Джавелин». Номенклатура боеприпасов расширена за счет применения не только кумулятивных, но также фугасных, осколочных и термобарических боеприпасов. Опционально в арсенал могут быть включены осветительные, дымовые и химические снаряды. В ручные манипуляторы встроены спаренные автоматические 40-миллиметровые орудия, на корпусе установлена дюжина автоматических турелей, включающих в себя крупнокалиберный пулемет и автоматический гранатомет. Данный арсенал может использоваться против пехоты, легкобронированной техники и слабозащищенных укреплений. Определенно круче. А уж когда в строй войдет система тяжелых орудий. В связи с возросшей ролью авиации на поле боя большое внимание было уделено защите от атак с воздуха. На ближней дистанции предполагается использовать две роторные пушки «Вулкан», способные уничтожать летательные аппараты и тяжелые ракеты. Дальняя защита в радиусе 30 миль основана на 6-4 зарядных контейнерах с ракетами МИМ-141 Лэндспроу. Вот будет смеху, если он отобьется от пары налетов, а потом выяснится, что в боевых условиях ему практически невозможно пополнить боезапас. Но настоящей изюминкой проекта, если так можно выразиться, является главный калибр Джаггернаута, с улыбкой продолжал Лацпешник. Электромагнитное орудие, первоначально предназначавшиеся для установки на боевые корабли. Мощность сопоставима с орудиями самого крупного корабельного калибра, скорострельность достигает 10 выстрелов в минуту, а дальность стрельбы – до 100 миль. Это делает Йод-Алани фактически самой совершенной мобильной артиллерийской платформой в мире. Защита, мощь и дальнобойность, собранные в единое целое, вот что такое Джаггернаут. Самая совершенная боевая система в мире, построенная с использованием самых передовых научных технологий и предназначенная для противостояния любому противнику на планете. Вилсон светски улыбнулся и добавил, в том числе и ангелам. Рамил смотрит на тебя с явным скепсисом, не удержавшись, буркнул я, чем вызвал сдавленный смешок Кацураги и улыбки у остальной нашей делегации. Даже негодующая весь монолог Акаги на миг отвлеклась и чуть вздернула уголки губ. Остальной зал, как и оратор, моих слов не услышали за поднявшимся после столь самоуверенного заявления гулом. Но прежде чем мы пройдем в центр управления, продолжила Сашник, когда гул чуть поутих. Леди и джентльмены, есть ли у вас вопросы? Да, как и ожидалось, рука Рицука тут же взметнулась вверх. О, знаменитая доктора Каги Рицука, с энтузиазмом оживился Дерек, нацепив на лицо приторно-радушную мину. Рядом с нашим столиком тут же появился парень в ооновской форме, протянувший блондинке микрофон. «Нам очень приятно видеть вас здесь. Могу я задать вопрос?» – холодно перебил Акаги. «Конечно, задавайте. Вы сказали, что изделие оснащено атомным реактором, начало доктор, но была тут же перебита. Да, мини-реактор является одной из главных изюминок прототипа. Тем не менее, исходя из принципов безопасности, я считаю огромным риском оснащение атомным реактором боевого робота с такими возможностями. Уверяю вас, автономный механизм лучше, чем биомеханическая система, которая работает не более 5 минут. Но внешнее управление может вызвать трудности в чрезвычайной ситуации. Забавно, она как будто его не услышала. А ведь мужик прямым текстом признался, что из нашей конторы течет, да еще и в их лужицу. Информация про 5 минут не менее секретна, чем прочие детали о технологии создания евангелионов. Ведь это емкость батареи потребления энергии биомеханоидом, да и просто слабая точка в системе, распространяться о которой никто в здравом уме не будет. С другой стороны, течь явно не из нашего отделения, иначе бы цифра совсем не всплыла из-за информации о полной автономности Евы-01. Впрочем, я подавил зевок. Скорее всего, все куда проще, и Акаги просто надо вывалить при свидетелях побольше фактов про ненадежность местного гриндайзера. А что ей на это будут отвечать? Для нашей коварной диверсантки дело уже 10-е. Спор, между тем, разгорался. Это куда человечнее, чем подвергать пилота огромной нагрузке, которая, к тому же, может привести к психическим заболеваниям. Однако, камень в мой огород. И раз уж у меня есть прямые указания от Фуюцуки, не дождетесь, негромко, но так, чтобы все услышали, прокомментировал я, не отрывая взгляда от экрана наладонника. Кацураги Мисата, то же время и место. Уверяю вас, автономный механизм лучше, чем биомеханическая система, которая работает не более 5 минут, сквозя неприкрытыми нотками снисходительности, растекался по залу вежливый до приторности голос. Но внешнее управление может вызвать трудности в чрезвычайной ситуации, звенел в ответ другой, за холодным тоном которого чувствовался едва сдерживаемая злость. «Кто-нибудь, прекратите это!» Закатив глаза, пробормотала майор, почти не разжимая губ, хотя на границе сознания и мелькнула мысль, что надо бы хорошенько взгреть отдел контрразведки. Это куда человечнее, чем подвергать пилота огромной нагрузке, которая, к тому же, может привести к психическим заболеваниям. Продолжала нарастать перепалка, за которой с огромным интересом следили практически все находящиеся в зале. «Не дождетесь», — небрежно уронил сидящий рядом подросток, с совершенно равнодушным видом, даже не соизволив поднять голову от одной из своих электронных книг. Совпало так, что именно в этот момент Рицука набирала воздух для очередного резкого ответа, так что тихий голос парня прозвучал удивительно четко для всех заинтересованных лиц. «Надо быть осторожнее в своих желаниях». Вяло, даже с каким-то неожиданным пофигизмом, шевельнулась следующая мысль девушки, чей взгляд как-то сам собой устремился к потолку. «О!» — с наигранно радостной интонацией прервал возникшую было паузу Асашник, справившийся с возникшим было замешательством на миг раньше Акаги. «Это, должно быть, тот самый Икари Синдзи, пилот знаменитого Евангелиона». Вопроса в голосе мужчины не было ни на йоту. «А еще, если я не ошибаюсь, сын самого командующего Икари. Что же, мы очень рады приветствовать столь выдающийся молодой талант на этой конференции. Вы хотели что-то дополнить к выступлению многоуважаемого доктора Акаги? Прошу вас, не стесняйтесь. И Дерек Вилсон радушно улыбнулся, делая ободряющий жест руками. «Покойся с миром», — успела подумать Кацураги в момент начала монолога, и последующий его ход ни на мгновение не разочаровал ее в этой мысли. Может, виной тому был подслушанный разговор в самолете, оставивший четкое ощущение, что мир сходит с ума, а может, опыт общения с Синдзи, но даже переживать как-то не получалось. Мисата охватило чувство полного смирения с судьбой и непротивления жестокой реальности, и реальность не стала разочаровывать ожидания брюнетки. Пауза затягивалась. Подросток невозмутимо сидел, читая что-то с планшета, никак не реагируя на обращенные к себе слова. «Синдзи», понизив голос, позвал Эба. «Я слышу», абсолютно бесстрастно отозвался синеглазый парень. «И, ну что ж», громко вернул к себе внимание эсэшник, на корню заглушив начавшуюся реплику Шигеру, а заодно расплывшись в еще более приторной улыбке, чем раньше. «Судя по всему, наш юный гость стесняется такого обилия внимания, так что не будем ему докучать. В конце концов, мы все помним себя в 14 лет». Дерек сделал театральную паузу, и по залу пробежала волна сдержанных улыбок. «Стеснение здесь ни при чем», опять угадав самый удачный момент, прервал миг тишины спокойный голос. «Просто с учетом того, что ни на один вопрос вы не ответили по существу, я сомневаюсь, что в разговоре с вами есть хоть какой-то смысл». За дальним столом, с правой стороны от входа, раздался выразительный хмык. Обернувшись, как и многие, на звук, Мисата увидела только как сидеющий мужчина в русской военной форме с погонами полковника степенно оглаживал усы с явным интересом, глядя на сцену. Буквально через мгновение, такой же интерес появился и у многих других, и на эсэшнике скрестились десятки взглядов. КХМ, внимание подобного рода очевидно не очень понравилось Вилсону, но он быстро с собой справился. «Что вы, лейтенант Икари, о чем вы?» Очень правдоподобно изобразил искреннее недоумение Дерек. «Я здесь именно для того, чтобы отвечать на вопросы. Прошу вас, если у вас есть что сказать, если вас что-то смущает в нашем проекте, поделитесь этим. Как представитель компании обещаю, что отвечу с максимально возможным старанием. Знаете, я даже не сомневаюсь, что ответить на вопрос подростка проще, чем на вопрос всемирно известного светила науки», — отстраненно ответил Синдзи, так и не оторвав взгляд от планшета. «Тем более, что вы и сейчас не обещали отвечать по существу, но раз уж вы настаиваете...» Секунда тишины, за время которой парень что-то пометил указкой на экране, убрал ее на место и отложил устройство, после чего наконец поднял взгляд на сцену. «Возвращаясь к атомному реактору, какова примерно оценочная площадь покрытия местности радиоактивным заражением в случае его повреждения? Вы, видимо, прослушали мое выступление», — с чуть поникшей улыбкой заговорил эсэшник. «Джаггернаут обладает уникальными защитными». Синдзи небрежно дернул рукой, прерывая монолог. «Пожалуй, это выглядело довольно странно. 30-летний мужик проглатывает фразу от жеста почти мальчишки, но Мисата уже давно привыкла к тому, что Синдзи может и не такое. Возможно, то, что я скажу, будет для вас шоком», — с прежним равнодушием и без тени эмоций в голосе произнес лейтенант, — «но военная техника ломается. Это не то чтобы ее природа, но особенностью, проистекающая из области применения, данный факт назвать можно». Икари выдержал паузу, не мигая, глядя в глаза оппоненту. «К тому же, я не спрашивал о защите вашего робота, я спрашивал о площади покрытия в случае повреждения реактора. Это две совершенно разные темы». Со стороны дальнего столика раздался тихий хрюк, а затем сразу у нескольких человек начался приступ легкого кашля. Мисата закусила губу. «Спокойно, подруга, ты убьешь этого паршивца потом, главное, дотерпеть до дома, до дома». Синдзи же, словно бы полностью утратив интерес к происходящему, взял в руки наладонник и вновь погрузился в чтение. А Вилсон так и замер перед насмешливыми взглядами гостей, не зная, что сказать. Впрочем, Кацураги ни на миг не обольщалась, что сказать у него всяко имелось. С первых строк было ясно, что паренек тот еще демагог, способный любую фразу вывернуть как хочет, но вот сама ситуация подвела. В отличие от каких-нибудь телевизионных дебатов, сейчас у этого Дерка была четкая задача – продать товар, а для этого надо было, прежде всего, понравиться покупателям и, к сожалению для эсэшника, среди них не было ни одного простодушного дурачка, – который, открыв рот, с готовностью съест все, что ему впарит тот, кто громче кричит. Нерв, конечно, многие не любят, но даже среди них нет тех, кому понравится, что их принимают за идиотов. И в подтверждение своих мыслей, Мисата столикой злорадства отметила, как щека Вилсона чуть дергается, по странному стечению обстоятельства именно та, со стороны которой из уха Аспшника выходил тоненький проводок наушника. «Доктор, прошу прощения, что так получилось». Голос Синдзи прозвучал тихо и в поднявшемся легком гуле перешептывания и смешков уже практически не расходился за пределы стола. «Не думал, что ваш собеседник начнет переключать внимание на сторонних людей, по тому лишь поводу, что они шепотом что-то буркнули себе под нос». КХМ, на миг прикрыв глаза, Рицука кашлянула в кулак. От Мисата не укрылось, что подруга сильно удивлена и даже в некотором роде смущена, если этот термин, конечно, применим к ученому по имени Акаги Рицука. «Ничего страшного, Синдзи-кун, ты прекрасно донес мою мысль». Блондинка справилась с эмоциями и, удобнее перехватив микрофон, встала, привлекая к себе внимание. «Расслабьтесь, майор», — шепнул со своего места, все это время сохранявший каменное спокойствие, «Фуюцуки, все под контролем. Черт, неужели у меня что-то на лице отразилось? Но, дьявол, зачем нужен весь этот балаган?» Додумать свою мысль Каукраги не успела, так как ее подруга уже начала вещать. «Благодарю лейтенанта Икари за ценное дополнение. Все мы знаем существующие в мире проблемы с зараженными радиацией и территориями. Думаю, не погрешу против истины, если скажу, что военная техника, даже чисто гипотетически, способная увеличить их количество при поломке, будет иметь крайне узкий спектр применения. И сравнение с реакторами гражданского назначения, а также используемыми на флоте, тут некорректно, как в силу условий эксплуатации, так и по степени рисков». Теперь звонкий и уверенный в себе голос доктора в зале слушали гораздо внимательнее, что не могло не радовать делегацию нерв. Хотя насколько хватит этой внимательности, Мисата бы не поручилась. Но главный недостаток вашей системы — это именно дистанционное управление. Я даже не говорю о всегда присутствующей в боевой обстановке вероятности того, что противник сможет заглушить связь. Куда хуже, что без контроля со стороны человека мы не можем гарантировать сам факт управляемости машины. Каким бы ни был совершенным заданный алгоритм, всегда есть вероятность сбоя и... «Прошу вас, доктор Акаги», — примирительным тоном прервал девушку Вилсон, — «все это не более чем пустое нагнетание обстановки. В конце концов, сколько уже лет в нашем обществе существуют компьютеры, но так ли часто они выходят из строя сами по себе? В 99% случаев виноват пресловутый человеческий фактор, но в том-то и достоинство нашей системы, что она полностью от него защищена. Система управления Джаггернаута конструировалась в расчете на самые сложные и разнообразные чрезвычайные ситуации, даже если в одном из блоков произойдет сбой, управление перехватит резервная система. Уверяю, вам абсолютно не о чем беспокоиться». По лицу Рицука промелькнула тень, красноречиво демонстрируя возникшее желание возразить, но Асашник это тоже заметил и поспешил упредить. «И чтобы не быть голословным, предлагаю всем желающим пройти в центр управления. Мне только что сообщили, что все для демонстрации прототипа будет готово через 15 минут. А теперь прошу прощения, мне нужно принять участие в последних приготовлениях». «Выкрутился?» — качнула головой Кацураги, наблюдая, как Асашник неторопливо уходит со сцены. «Ну почему же?» Фуюцуки впервые с момента прихода в зал позволил на лице появиться сдержанной улыбке. Свое выступление он определенно скомкал и на теме исключительного положения нерв тоже сыграть не смог. «Все очень неплохо. А как же заявление, что они могут противостоять ангелам?» — смущенно подала голос Майя. «Ведь если испытания пройдут успешно, вот мне тоже интересно», — хмыкнула Рицука, пригубляя вновь наполненный стаканчик с минералкой. Взгляд подруги уже уплыл куда-то в пространство, и как с ней иногда бывало в моменты творческого вдохновения, она начала рассуждать вслух. «Что же они такого придумали? Хотя нет, это как раз ясно, электромагнитная пушка, думают, что ее мощности хватит, кстати, может быть, но тут все зависит от напряженности». Зеленые глаза моргнули и резко стрельнули по сторонам, естественно обнаружив кучу посторонних людей. «В общем, других вариантов нет», — скомкала мысль блондинка, — «но что им еще известно? Жаль, не успела спросить, но сомневаюсь, что объем аккумуляторов Евы — единственная информация, которую они у нас украли, не стали бы они тогда ей светить». «Рицука, ты не о том», — чуть поморщившись, поспешила одернуть подругу Кацураги. Пусть та говорила и негромко, а в зале стояла уже далеко не полная тишина, но так открыто говорить о том, что из конторы течет, по мнению Мисато, было явно излишне. Для нас важно то, что после сегодняшних театральных пострелушек, с этой, девушку брезгливо махнула рукой в сторону буклета, хренью, кому-нибудь из горячих голов наверху может прийти идея провести реальные испытания против ангела, в результате чего мы рискуем получить радиоактивное заражение непосредственно рядом с городом. Потому как в способности этого, брюнетка еще раз слегка поморщилась, противостоять даже самому хлипкому ангелу я сильно сомневаюсь. «Правильно мыслите, майор», — серьезно произнес Фуюцуки, глядя куда-то в сторону от сцены, «но не забывайте, у нас тоже будет возможность выступить», а сейчас замком оглядел начавший шевелиться зал, который постепенно начали покидать прибывшие делегации. «Думаю, нам тоже стоит немного освежиться перед началом основного действия и, заодно, собраться с мыслями». Центр управления, 15 минут спустя. Перед нами сиял огромный экран, составленный из отдельных мониторов во всю стену. Изображение на нем показывало некий ангар, аналогичный тому, в котором сейчас находилась Ева-01, причем сразу с нескольких ракурсов. На заднем плане уныло серели техногенные руины старого Токио. Собравшаяся аудитория возбужденно предвкушала зрелище, нисколько не смущаясь теснотой и тем фактом, что присесть на этот раз никому не предложили. Группа операторов из АСР деловито суетилась за рядами компьютерных терминалов в другой части зала, ну а мы скромно притутились в сторонке и всем видом демонстрировали восточную невозмутимость. Пополам со скукой на грани оскорбления к организаторам веселья. Особенно старалась Акаги, от которой метров на 10 разила презрением ко всем аспектам тварного мира вообще и к смердам, недостойным целовать пыль у нее под ногами, в частности. В роли смердов выступали, естественно, создатели Йота. Бедняжка Майя боялась лишний раз вздохнуть, но стойчески и преданно оставалась стоять рядом с любимым сенсеем. И вот, наконец, на возвышение перед рабочими местами операторов, вышел памятный Дерек Вилсон с микрофоном в руках. «Дамы и господа, еще раз приветствую вас на нашей презентации. Все вы ждете демонстрации результата работы нашей компании, и я не буду вас задерживать. Итак, встречайте». Асашник сделал резкий театральный жест в сторону экрана. «Джаггернаут». За кадром послышался низкий протяжный рокот, и крыша ангара начала разделился на две части, открывая взором. «Какая хрень!» — емко огласило общее мнение делегации нерв Мисато. Спорить с ней было сложно. Во-первых, никакого человекоподобного робота, памятного по аниме, тут не было даже близко, что в общем, было очевидно еще в момент выслушивания характеристик. Просто невозможно запихать весь тот арсенал в человекоподобный корпус, даже сравнимый по размерам с Евой. Во-вторых, это было крабом, или раком, или лобстером, чей папа согрешил со скорпионом, а получившегося сынка посадил на стероиды. Итак, по пунктам. Прежде всего, перед нами предстало тело на 6 мощных двухсуставных лапах, каждая из которых заканчивалась 4, пусть это будет пальцами. Крепились оные лапы к туловищу посредством некой поворотной платформы. Спереди и снизу под телом механоида виднелись пара коротких и толстых клешней недомерков. Над клешнями виднелись спаренные мелкокалиберные орудия. Туловище наполовину опоясывали ряды вертикальных труб, очевидно с ракетами, очень тематично расположенные аккурат в задней части корпуса. Ну и венчало все это великолепие башня с длинноствольным орудием на спине, как раз и вызвавшая ассоциации с жалом скорпиона, мелким и атрофированным, но все-таки. Ну и, разумеется, вся эта груда металла была усыпана кубиками динамической защиты, раструбами гранатометов и крошечными, на фоне корпуса, пулеметными турелями. «Ну почему?» – возразил я, «дедушка Фрейд очень хорошо бы прошелся по их фантазии. Скрестить лобстера со скорпионом и воплотить сей опус в металле я бы не решился». «Знаешь», – девушка помедлила, рассматривая робота, после чего мотнула головой и слегка скривилась. «По-моему, это у кого-то другого с фантазией что-то не то. Я подросток, имею право». Кацураги еще раз бросила взгляд на механоида и ее передернула. «Блин, паршивец, теперь и мне эта дрянь в голову лезет». «Майор, потише, на нас уже оборачиваются», — тихо пожурил Фуюцуки, чему-то скромно улыбаясь, на что Мисато слегка втянула голову. «Эта консервная банка развалится при первом же шаге», — недовольно буркнула Акаги, обводя помещение взором, в котором так и сквозило желание кого-нибудь расстрелять. «Ну это, хотя бы, будет забавно», — хмыкнула Кацураги, но сомневаюсь, что нам так повезет, не клинические же они идиоты. Не уверена, ответила Рицука, очень не уверена. Да ладно тебе, он такой забавный. Брюнетка прошлась к стене и, облокотившись спиной о бетон, сложила руки на груди. Просто представь, что ваан в ту трубочку прилетит осколок сбитой ракеты. Я как представлю, сразу так весело. Слова действительно могли сойти за шутку, если бы не предельно серьезный и даже мрачный тон. Не думаю, что они такие идиоты и не предусмотрели эту вероятность, передернула плечами блондинка. Вот, в голосе Мисата скользнуло торжество, ты уже повторяешь мои слова. Акаги задумалась, через мгновение на ее лице отразилось понимание, заставившее брови хмуро сойтись к переносице. Быстрый взгляд на Мисата, что спокойно стояла у стенки и с всепонимающим выражением на лице глядела на подругу. Еще несколько секунд баданий взглядами, и доктор, тяжело вздохнув, махнула рукой. «Ладно, ты права, нужно расслабиться и получать удовольствие. Леди и джентльмены, внимание!» – торжественно провозгласил Вилсон. «Мы начинаем демонстрацию перспективного комплекса огневой поддержки сухопутных войск колонии модель Йод». Толпа зашевелилась, но очень быстро замерла в тишине, распределив внимание между экраном и выступающим. Общая готовность. Дерек словно специально выдержал театральную паузу и, дождавшись максимальной точки напряжения, резко хлопнул в ладоши. Активировать систему управления. Есть устойчивая обратная связь, доложил один из операторов за спиной Асашника. Система Prime включена и работает в штатном режиме. Вывести реактор в рабочий режим. Вилсон сошел с импровизированной трибуны и занял место за спиной одного из операторов. Реактор функционирует в штатном режиме. Работа охлаждающих контуров в норме. Энергоснабжение в норме. Включить системы стабилизации и компенсации. Во все стороны из-под брюха робота рванули густые клубы пыли. Давление в гидравлической и пневмосистеме в норме. Отклонение в работе гироскопов и компенсаторов в пределах допустимого.